Да как же я отвечу, если ты мне не даешь? На американском пароходе я мог оказаться, потому что в один край добрался на советском пароходе. А теперь обратно домой добираюсь на американском. Да и кто там это спрашивать будет? А торпеду ударить туда, где будет находиться Рябинин. И моя задача его оттуда убрать за минуту до взрыва, командир. Вот и все. Долгов театрально поднял вверх руки. А с Тирпицем вы и без меня управитесь. Убедил? Дай подумать. И ты готов попробовать, что такое взрыв торпеды? Ну, что же, потом штаны вытряхну и вам расскажу, каково это. Ты зубы не скаль, я еще не согласился. Ну, давай на минуту представим, как все это может быть. Тебя подбирает танкер. Ты вешаешь им на уши про то, как ты попал к американцам. Затем день шляешься по судну, а вечером ждешь налет авиации и спасаешь двух членов экипажа, не забыв после этого вытряхнуть штаны. Так? Так. А вот теперь представь, я капитан танкера, и я тебя поднял из воды и спрашиваю, а как был уничтожен американский пароход? Ответь мне просто так, мил человек, ради интереса. А как он был уничтожен? А я не знаю. Дмитрий Николаевич указал на книги на столе. И здесь об этом ни слова. Мелочи, Толя. Они губят даже самую красивую, но плохо отполированную версию. Может, Рябинин знает? Не думаю. Про танкер Азербайджан он знает. А вот про остальных... Командир пожал плечами, но нажал тумблер громкой связи и произнес микрофон. Матросу Рябинину прибыть в каюту командира. Дмитрий Николаевич рассеянно посмотрел на карту и задумчиво сказал. Есть еще вопросы, на которые хотелось бы знать ответ. К примеру, куда все-таки угодила торпеда? Что стало с остальными американцами? Вдруг наши кого-то подберут с парохода? Вот комедия-то будет. Спросят американцев, а они тебе в глаза до этого не видели. Что скажешь, Толя? Прятался в трюме, пока судно тонуть не начало? То-то же. Возле раскрытой двери командирской каюты, переминаясь, появился матрос Рябинин. «Заходи, Саша!» Дмитрий Николаевич поманил его пальцем. «Мы вот все думаем, как спасти твоего деда. Многого не знаем. Из-за этого вся операция вроде бы как медным тазом накрывается. Сможешь помочь? Спасешь деда? Нет? Извини, я в омут головой не полезу». «Спрашивайте, товарищ командир». Губы Рябинина задрожали, на глазах заблестели слезы. Старпом с командиром переглянулись. «Да ты успокойся, присядь, водички выпей. Мы же не отказываемся. Просто детали нужно уточнить. Вот, например, ты знаешь, кого первого утопили в конвое?» «Знаю, товарищ командир, это было американское судно, везло грузовики и станки». «Вот, уже неплохо», — Дмитрий Николаевич, соглашаясь, кивнул. «А как его утопили, знаешь?» «Был туман, и с корабля не заметили, как на них в атаку вышел Хинкель 115-й. Он сбросил две торпеды, и одна из них попала в машинное отделение американского парохода. Экипаж пересел на шлюпки, и его подобрал английский танкер». «Английский, говоришь, а не наш?» «Не, это точно. Азербайджан был далеко от торпедированного судна». «А пароход назывался Кристофер Ньюпорт?» Дмитрий Николаевич поставил пометку на карте. «Как видишь, Рябинин, я тоже кое-что знаю». «Верно, товарищ командир. Я не говорил его название, потому что думал, вам такие мелочи неинтересны». «Ну ты даешь!» — не сдержавшись, восхищенно воскликнул Долгов. «Ты все рассказывай, что знаешь. И вообще, почему не ты эти книги пишешь?» Старпом хлопнул рукой по возвышающейся на столе стопке. а те, кто ничего не знает. — Я обязательно напишу, — серьезно ответил Рябинин. — Но позже. А пароход этот, брошенный экипажем, еще долго дрейфовал, пока на него не наткнулась и не добила немецкая лодка. — Вот так-то, командир! — восхитился старпом, будто и не Рябинин, а он сам блистал перед командиром знаниями. — Вон кого надо было сразу к нашему плану подтягивать. Дмитрий Николаевич тоже не смог удержаться от удивления. Таких подробностей он ни в одной книге не видел. — Саша, ты нам проясни два важных момента. Это, если что-то еще забыл, про американский пароход и про то, как атаковали наш танкер. На точности твоих знаний, возможно, будет зависеть жизнь нашего старпома. Заметив непонимающий взгляд Рябинина, командир улыбнулся. — Да, Саша, это так. Мы хотим забросить капитана третьего ранга Долгова на наш танкер, чтобы он спас твоего деда. И, кстати, откуда ты знаешь такие подробности? Я надеюсь, ты их и не выдумываешь? Рябинин густо покраснел и смущенно начал оправдываться. — Да нет, товарищ командир, я в семье поздний ребенок, и мне уделяли много внимания. Меня учили старшие братья, а особенно папа. Он считал, что я должен знать историю. И не такой, как ее нам подают, а как было на самом деле. А подробности я знаю, потому что их рассказывали моему отцу бывшие моряки с Азербайджана. Они приглашают его каждый год на встречу ветеранов-конвоев, как бы взамен моего деда. И они к нам в Санкт-Петербург часто заезжают. — Ну ладно, ладно, — примирительно произнес Дмитрий Николаевич. — Я не хотел тебя обидеть. Просто удивительно, когда ты говоришь про самолеты, о которых даже я не слышал. — Мы с папой делаем модели военной техники, и Хенкель 115 я знаю, потому что в нашей коллекции он есть. Это поплавковый торпедоносец, способный садиться и взлетать с воды. Кстати, ветераны рассказывали моему отцу, что когда торпеда попала в американский пароход, то зенитки кораблей эскорта сбили другой, такой же самолет. Он упал в воду, и экипаж выбрался на резиновую лодку. По ним начали стрелять, но под огнем рядом сел другой торпедоносец и спас экипаж. — Да, удивительно. Впрочем, никто не спорит, герои есть везде. А вот как погиб твой дед, это известно? — Смутно. Папа пытался выяснить, но никто точно не знает. После взрыва все бросились заделывать пробоину, а потом, когда осмотрелись, деда уже не было. Все склоняются к тому, что его выбросило за борт, и найти его уже не смогли. Рябинин на мгновение умолк, а затем вдруг задрожавшим голосом попросил. — Товарищ командир, а можно мне с товарищем старшим помощником? Дмитрий Николаевич поднял брови, а Долгов громко расхохотался. — Нет, нет, Саша! — старпом обнял Рябинина за плечи. — Не будем еще сильнее все запутывать. И так такая чехарда, что без стакана не разберешься. За предложение спасибо. Но я уж как-нибудь сам. Ты лучше скажи, а как с этой радисткой получилось? С женой капитана, или ты не в курсе? Мария Изопова находилась в момент взрыва в радиорубке и была тяжело ранена. К сожалению, ее спасти не могли. — А деда твоего как звали? — Василием. — Хорошо, Саша, ты нам здорово помог. Дмитрий Николаевич встал. — Ты иди, а мы еще тут подумаем. Выпроводив Рябинина и закрыв плотно дверь, он спросил. — Ну, что скажешь, Толик? — Я в шоке. Бывает же еще такая молодежь. Что я скажу? Молодец, скажу.